Глава 7. Работа со страхом смерти. Рекомендации психотерапевтам. «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Теренций. Хотя эта глава адресована в первую очередь психотерапевтам, я старался использовать как можно меньше профессиональных терминов и надеюсь, что она будет понятна любому читателю. Даже если вы не психотерапевт, не откладывайте книгу. Мой психотерапевтический метод не является общепринятым. Экзистенциальный подход включен далеко не во все программы подготовки психотерапевтов. Кое-где он даже не упоминается. Следовательно, многие терапевты могут счесть несколько странными и описанные мною клинические случаи и мою интерпретацию. Чтобы мой подход стал понятен, я должен прояснить, в каком значении употребляю термин «экзистенциальный». Что значит «экзистенциальный»? Для многих философски образованных людей этот термин несет в себе целый ряд значений. Христианский экзистенционализм Киркегора, ставящий во главу угла свободу и возможность выбора. Антирелигиозный детерминизм Ницше, акцент Хайдеггера на быстротечности и подлинности. Ощущение абсурдности мира, свойственное Камю. Идеи Сартра о бескорыстной самоотдаче ради выполнения надчеловеческого долга. Но в своей врачебной практике я употребляю слово «экзистенциальный» в самом прямом смысле, имеющий отношение к существованию, экзистенции. Хотя экзистенциальные мыслители могут занимать разные позиции, все они исходят из одного допущения. Люди – единственные существа, для которых их собственное существование является проблемой. Таким образом, существование – ключевое понятие в моем подходе. С таким же успехом я мог бы использовать иные термины, например, терапия существования или экзистенциально ориентированная терапия. Но они представляются мне слишком громоздкими, и поэтому я остановлюсь на термине «экзистенциальная психотерапия». Экзистенциальный подход – лишь один из множества психотерапевтических методов, объединенных общей целью – справиться с человеческим отчаянием. Экзистенциальная психотерапевтическая позиция состоит в том, что мы страдаем не только на биологическом уровне – это психоформологическая точка зрения – не только из-за борьбы с инстинктивными побуждениями – позиция Фрейда. Не только из-за того, что значимые в нашей жизни взрослые не относились к нам с должной любовью и заботой или сами страдали неврозами. Точка зрения теории объектных отношений. Не только из-за беспорядочного образа мыслей. Когнитивно-бихевиористская позиция. Не только из-за застрявших осколков травмирующих воспоминаний. И не только из-за неурядиц в работе или в отношениях с важными для нас людьми. Но и из-за конфронтации с собственным существованием. Краеугольный камень экзистенциальной терапии – утверждение, что страдания человека, кроме прочих причин, вызываются неизбежной конфронтацией с условиями человеческого существования или с данностями существования. Каковы же эти данности? Ответ легко доступен и находится внутри нас. Ненадолго отложите все дела и просто подумайте о своем существовании. Постарайтесь не отвлекаться, отбросьте все теории и убеждения и поразмышляйте о своем положении в мире. Через некоторое время вы обязательно дойдете до самых глубоких структур существования. Или, если воспользоваться удачным теологическим термином Пауля Тиллиха, до вопросов, вызывающих предельную заботу. На мой взгляд, предельная забота вызывается вопросами, имеющими самое прямое отношение к психотерапевтической практике. Это вопросы смерти, одиночества, смысла жизни и свободы. Данные вопросы занимают центральное место в моей книге «Экзистенциальная психотерапия», написанной в 1980 году, в которой я подробно останавливаюсь на их феноменологии и на способах их применения в психотерапии. Хотя в ежедневной работе психотерапевта все вопросы предельной заботы тесно переплетены, страх смерти все же является наиболее значимым и приносит максимальные страдания. В процессе лечения, однако, обязательно возникнут и вопросы смысла жизни, одиночества и свободы. экзистенциально ориентированные, но стоящие на разных позициях психотерапевты могут выстроить иерархию различным способом. Так, Карл Юнг и Виктор Франкл подчеркивают, что большинство пациентов обращаются к терапии из-за потери смысла жизни. Экзистенциальное мировоззрение, на которое я опираюсь в своей практике, рационально. Оно отсекает поверхностные верования и исходит из того, что жизнь вообще и человеческая жизнь в частности возникает случайно, что мы конечные существа, хотя и стремимся сохранить свое бытие, что нас забрасывают в существование, не снабдив разработанным жизненным планом или предопределенной судьбой, что каждый из нас должен сам решать, каким образом прожить свою жизнь как можно более полно, счастливо, нравственно и осмысленно. Так существует ли экзистенциальная психотерапия? Хотя я часто и запросто говорю о ней и написал толстую книгу с таким названием, я никогда не считал экзистенциальную психотерапию самостоятельной идеологической школой. Скорее, это мои личные убеждения и надежды, которые заключаются в том, что хорошо обученный психотерапевт, владеющий знаниями и навыками из разных областей психиатрии, должен учиться работать и над экзистенциальными вопросами, которые могут возникнуть у некоторых пациентов и на некоторых этапах терапии. Хотя цель этой главы – помочь психотерапевтам развить восприимчивость к важнейшим экзистенциальным вопросам и подстегнуть готовность работать над ними, я считаю, что для достижения полноценного положительного результата одной такой восприимчивости мало. Практически любой курс лечения требует применения терапевтических приемов других школ. Сеанс психотерапии. Границы между процессом и содержанием. Иногда, когда я рассказываю в своих лекциях о том, что терапия должна учитывать условия существования человека, студент может и должен возразить. В этих идеях о нашем месте в существовании есть зерно истины, но они кажутся такими размытыми и расплывчатыми. Что экзистенциальный терапевт должен делать на сеансе? Или еще проще. Если бы я был мухой и наблюдал ваш сеанс, сидя на стене кабинета, что бы я увидел? Ответ на этот вопрос я начинаю с того, что рассказываю об одном секрете, который помогает правильно проводить и интерпретировать сеансы. Обычно терапевты рано узнают о нем. Но после многих лет практики он не теряет своей ценности. Секрет прост. Разграничивайте содержание и процесс. Говоря «процесс», я имею в виду природу терапевтического общения. Под содержанием я, разумеется, понимаю темы и проблемы, обсуждаемые во время сеанса. Здесь в игру вступают все те идеи, о которых я подробно говорил в предыдущих главах. Бывают сеансы, когда мы с пациентом надолго погружаемся в экзистенциальное содержание. Но часто эти темы не затрагиваются в течение нескольких недель, так как пациент желает обсуждать другие факторы тревоги. Любовь, секс, выбор профессии, проблемы с детьми, деньги. Иными словами, экзистенциальное содержание может выступать на первый план для некоторых клиентов, но не для всех. И на некоторых, но не на всех этапах терапии. Вот так это должно быть. Успешный терапевт никогда не станет навязывать то или иное содержание. Терапия должна строиться не на теориях, но на человеческих отношениях. Одно дело проводить сеанс ради содержания, другое дело ради отношений. Психотерапевт, восприимчивый к экзистенциальным вопросам, относится к пациенту не так, как психотерапевт, не учитывающий их. Эта разница ощущается в каждом сеансе. В предыдущих главах я подробно останавливался на экзистенциальном содержании. В большинстве описанных мною случаев я делал акцент на роли идей в изменении личности. Например, принципы Эпикура, волновой эффект, самореализация. Но обычно одних концепций недостаточно. Реальная терапевтическая сила заключается в синергии идей и человеческого общения. В этой главе я предложу ряд рекомендаций, которые помогут психотерапевтам повысить эффективность терапевтического общения и придать ему больший смысл. Это, в свою очередь, даст терапевту новые возможности для помощи пациентам, которые хотят вступить в конфронтацию со страхом смерти и преодолеть его. Идея, что в эффективности терапии ключевую роль играют именно отношения, сама по себе не нова. Клинические психотерапевты и преподаватели психиатрии давно поняли, что лечит не теория и не концепции, но человеческие отношения. Первые психоаналитики знали, что необходимо устанавливать с пациентом прочный терапевтический контакт и исследовали отношения психотерапевта и пациента до мельчайших деталей. Если мы принимаем допущение, что терапевтические отношения – действенный инструмент психотерапии, а в его пользу убедительно говорит множество исследований, возникает резонный вопрос. Какой тип отношений наиболее эффективен? Более 60 лет назад Карл Роджерс, один из первопроходцев психотерапевтических исследований, доказал, что прогресс в терапии связан с рядом особенностей поведения психотерапевта. Успешные психотерапевты неподдельно искренны, проявляют необходимую эмпатию и позитивное отношение, не зависящее от конкретных условий. Эти качества психотерапевта важны для любых терапевтических подходов, и я очень рекомендую развивать их. Однако я считаю, что при работе со страхом смерти или с другим экзистенциальным вопросом понятие искренности приобретает иной, более широкий смысл, который может привести к радикальным изменениям сущности терапевтических отношений. Роль отношений в преодолении страха смерти. Когда я обращаю свой взгляд на экзистенциальные жизненные факты, я не ощущаю четкой границы между моими пациентами, пораженными недугом, и самим собой, целителем. Стандартное описание ролей и характерологические диагнозы скорее препятствуют, чем способствуют эффективности терапии. Так как я считаю, что противоядие для многих страданий – простые человеческие отношения, я постараюсь прожить час сеанса вместе с моим пациентом, не возводя искусственных и ненужных барьеров. В процессе сеанса я выступаю как специалист, ведущий пациента, но это не значит, что я безупречен. Да, я не раз совершал подобные путешествия, и в одиночку, желая выяснить что-то о самом себе, и сопровождая многих других людей. Работая с пациентами, я ставлю взаимоотношения на первое место. Для этого я готов действовать просто и добросовестно. Никакой формы, никаких особенных костюмов, никакого парада, дипломов, званий и наград. Я никогда не стану претендовать на все знания, ибо есть понятия, которыми я не владею. Не буду скрывать, что экзистенциальные дилеммы беспокоят и меня самого. Никогда не откажусь отвечать на вопросы. Я не буду прятаться за свою роль. И, наконец, не посмею скрывать, что я тоже человек, и мне не чужды человеческие слабости. История Марка. Лай дикой собаки из подвала. Я начну с описания одного сеанса, который выявил некоторые аспекты влияния восприимчивости к экзистенциальным вопросам на терапевтические отношения. Речь также пойдет об акценте на «здесь и сейчас» и о более полном самораскрытии терапевта. Этот сеанс состоялся на втором году терапевтического курса Марка, 40-летнего психотерапевта, который обратился за помощью из-за навязчивого страха смерти и неприходящей скорби по своей сестре Сьюзан. Я уже вкратце рассказывал о Марке в третьей главе. За несколько месяцев до этого сеанса его озабоченность страхом смерти была вытеснена другой проблемой – навязчивым сексуальным влечением к одной из его пациенток по имени Руфь. Тот сеанс я начал не так, как обычно. Я сообщил Марку, что утром направил одного 30-летнего мужчину в его терапевтическую группу. «Если он свяжется с вами», — сказал я, — «пожалуйста, позвоните мне, и я подробнее расскажу о нашем с ним разговоре». Марк кивнул, и я продолжал. «Ну что, с чего начнем сегодня?» «Да все тоже. Как обычно, по дороге сюда я много думал о Руфи. Трудно выкинуть это из головы. Вчера я ужинал со старыми университетскими приятелями, и они все вспоминали наши студенческие романы, и я опять начал зацикливаться на Руфи». «Вы можете описать свое наваждение? Скажите, что именно приходит вам в голову?» «Ну, такое глупое, детское, наивное чувство. Я чувствую себя очень глупо, ведь я взрослый человек, мне 40 лет. Я психолог. Она моя пациентка. Я знаю, что здесь ничего не может быть. «Давайте задержимся на наивном чувстве», — сказал я. «Погрузитесь в него. Говорите все, что придет на ум». Он закрыл глаза. Свет. Ощущение полета. Никаких мыслей о моей бедной, умершей сестре. Нет мыслей о смерти. И вдруг мне вспоминается, как я сидел у мамы на коленях. Она обнимала меня. Мне было, наверное, 5 или 6. Она тогда еще не болела раком. «Итак», — рискнул я вмешаться, — «когда вас охватывает это наивное чувство, смерть исчезает вместе с мыслями о вашей сестре, и вы снова маленький мальчик, и вас обнимает мама, у которой еще нет рака». «Ну да». Хотя я и никогда не думал об этом специально. Марк, не связана ли радость от наивного чувства с поглощением, с ощущением одинокого «я», растворяющегося в «мы»? Мне кажется, что другую ведущую роль здесь играет секс. Настолько могучая сила, что может вытеснить смерть из вашего сознания, хотя бы на время. Итак, думаю, что ваше наваждение, я имею в виду Руфь, работает против вашего страха смерти по двум направлениям. Неудивительно, что вы так упорствуете в своем чувстве. Да, то, что секс на время вытесняет смерть, тут вы попали в точку. У меня выдалась неплохая неделя, но мысли о смерти не оставляли меня, приходили снова и снова. В воскресенье мы с дочкой ездили на мотоцикле в Ла-Хонду и потом к побережью, в сторону Санта-Круза. День был замечательный, но мысль о смерти продолжала меня преследовать. «Сколько еще раз ты сможешь вот так куда-нибудь поехать?» — говорил я себе. «Все проходит. Я старею. Дочь взрослеет». «Давайте проанализируем эти мысли о смерти, даже препарируем их. Я знаю, что мысль о смерти кажется подавляющей, но рискните проникнуть в ее суть. Что именно больше всего пугает вас в смерти?» «Думаю, это боль. Моя мама страшно мучилась». Впрочем, нет, не думаю, что это главное. Больше меня пугает судьба дочери. Как она справится без меня? Начиная думать о том, что будет с моей дочерью, когда я умру, я почти всегда начинаю плакать. Марк, думаю, что вы слишком близко видели смерть, слишком много и слишком рано. Ваша мать заболела раком, когда вы были совсем маленьким, и в течение 10 лет вы наблюдали за ее умиранием. У вас не было отца. Но у вашей дочки своя мать, и она здорова. У нее есть отец, который по воскресеньям возит ее на мотоцикле к океану. Вы присутствуете в каждом дне ее жизни. Думаю, вы переносите на нее собственный опыт. Я имею в виду, что вы проецируете на нее свои страхи и свой образ мыслей. Марк кивнул, немного помолчал, затем подался ко мне. «Можно задать вам один вопрос? А как справляетесь с этим вы? Разве вам не знаком страх смерти?» «Я иногда испытываю страх смерти, но сейчас гораздо реже. Я становлюсь старше и смотрю на смерть пристальнее, и это дает неплохие результаты. Я стал острее воспринимать жизнь. Смерть заставляет меня полнее проживать каждое мгновение, ценить жизнь и быть благодарным уже за то, что я живу и осознаю свое бытие». «А как насчет детей? Неужели вас не беспокоит, как они примут вашу смерть?» «Ну, об этом я почти не тревожусь. Я думаю, что задача родителей — помочь детям обрести независимость, вырасти и уйти в свое плавание, стать полноценными личностями. В этом отношении у моих детей все в порядке. Да, они будут горевать по мне, но в жизни они не пропадут. Да и ваша дочь тоже». «Вы правы. Умом я понимаю, что с ней все будет в порядке. На самом деле мне пришла в голову идея. Я мог бы подать ей пример умирания». «Какая замечательная мысль, Марк. Это чудесный подарок для вашей дочки». После небольшой паузы я продолжил. «Можно мне спросить вас о том, что происходит здесь и сейчас, о вас и обо мне? Этот сеанс не похож на другие. Сегодня вы задавали мне очень много вопросов. Гораздо больше, чем обычно. И я пытался на них ответить. Скажите, что вы об этом думаете?» «Это хорошо. Очень хорошо. Каждый раз, когда вы делитесь со мной своей личностью, как сегодня, я начинаю понимать, что и мне следует быть более открытым с моими пациентами. Еще один вопрос об этом сеансе. В самом начале вы сказали, что, как обычно, вы начали думать о Руфи по дороге ко мне. Какой вывод вы можете из этого сделать? Почему именно по дороге на наши сеансы? Марк молчал и медленно покачивал головой. Может, так вы стараетесь облегчить тяжелый труд, который, как вам кажется, ждет вас в этом кабинете? Предположил я. Нет, дело не в этом. Дело вот в чем. Марк помолчал, словно собираясь с духом. Это попытка отвлечься от другого вопроса. Вопрос такой. Что вы обо мне думаете? Как вы, психотерапевт, расцениваете всю эту историю с Руфью? Я знаю, что это такое, Марк. Случалось, и я испытывал сексуальное влечение к пациенткам. Да и все психотерапевты, которых я знаю, тоже. Да, без сомнения, судя по вашему рассказу, вы перешли границу, чрезмерно вовлеклись в это. Но сексуальное влечение может иногда побеждать рассудок. Я знаю, что вы честный человек и не поддадитесь этому чувству. Думаю, по иронии судьбы, наши сеансы немного способствовали тому, что вы зашли так далеко. Я имею в виду, что вы сняли с себя некоторые ограничения, потому что знали, есть я, и каждую неделю я готов предложить вам страховочную сетку. Но разве вы не считаете меня некомпетентным? А как вы думаете, зачем я сегодня направил к вам пациента? Да, точно. Но мне надо еще переварить это. Это очень важное послание, я знаю. Я чувствую, что вы доверяете мне и настолько польщен, что трудно даже передать это словами. Но все же, — продолжил Марк, — какой-то тоненький голосок у меня в голове зудит, что вы считаете меня полным дерьмом. Нет, я так не считаю. Самое время и вам избавиться от этой мысли, просто стереть ее. У нас уже закончилось время, но я скажу вам еще одну вещь. Это мысленное путешествие, которое вы совершили, эти переживания из-за Руфи, все это не так уж плохо. Я действительно считаю, что вы извлечете из этого полезный урок и подниметесь на ступеньку выше. Разрешите мне обратиться к вам словами Ницше. Чтобы обрести мудрость, вы должны научиться слушать лай диких собак, что доносится из вашего подвала. Слова попали в цель. Марк шепотом повторил их для себя. Когда он выходил из кабинета, в глазах у него блестели слезы. Этот сеанс иллюстрирует не только терапевтические отношения, но и ряд других моментов. Блаженство любви, смерть и секс. Рассеивание страха смерти. Слова и действия терапевта. Обращение к здесь и сейчас. Максима Теренция. Самораскрытие психотерапевта. Теперь я подробно остановлюсь на каждом моменте. Блаженство любви. Механизм, который Марк описывал в начале сеанса, наивное чувство, безграничная радость от его наваждения, воспоминания о похожем чувстве, которое он испытывал, сидя на коленях матери, в лучшие времена, когда рак еще не начал свою разрушительную работу в ее теле. Все эти компоненты часто присутствуют в состоянии любовной одержимости. Одержимого влюбленного не волнует ничто другое. Все его внимание приковано к возлюбленной, каждому ее слову, каждому жесту, даже к недостаткам. Когда Марк, уютно устроившись, сидел на коленях матери, боль одиночества исчезала, потому что он больше не был отдельным «я». Мой комментарий «одинокое я» растворяется в «мы» прояснил, каким образом наваждение смягчает боль. Не знаю, принадлежит ли эта фраза мне, или я где-то вычитал ее, но она представляется мне полезной для многих пациентов, одержимых любовью. Секс и смерть. Рассматривая вопрос секса и смерти, следует заметить, что экзистенциальный страх Марка снизился не только благодаря погружению в любовь. Тут вмешалось и еще одно средство против страха смерти – сила сексуальности. Секс, могущественная жизненная сила, часто наносит мыслям о смерти сокрушительный удар. Я встречал множество проявлений этого механизма. Например, пациент с острой коронарной недостаточностью – находясь в карете скорой помощи по пути в больницу, настолько возбудился, что активно пытался дотронуться до медсестры. Или другой случай. Женщина испытывала сильнейшие сексуальные ощущения по дороге на похороны своего мужа. А пожилой вдовец, страдающий страхом смерти, вдруг начал проявлять повышенную сексуальную активность и имел такое количество сексуальных связей с женщинами из своего дома престарелых, что создал невыносимую обстановку в коллективе, и администрация потребовала, чтобы он обратился за помощью к психиатру. Еще одна женщина, после того, как ее сестра-близнец умерла от инсульта, начала злоупотреблять вибратором и доводила себя до таких оргазмов, что начала бояться, как бы инсульт не настиг и ее саму. Но испугавшись, что дочери обнаружат рядом с ее телом вибратор, она тут же избавилась от него. Рассеивание страха смерти. Чтобы начать работу со страхом смерти Марка, я попросил его, как и героев предыдущих историй, рассказать, что именно больше всего пугает его в смерти. Ответ Марка отличался от ответов других пациентов. «Все, чего я не сделал в жизни. Хочу увидеть продолжение историй. То, что меня нигде нет». Марк боялся за свою дочь, беспокоился о том, как она справится со своей жизнью без него. Я воздействовал на страх, объяснив его иррациональную природу и указав Марку на то, что он проецировал на дочь собственные проблемы. В отличие от самого Марка, его дочь жила в полной и любящей семье. Я полностью поддержал его решение преподнести дочери своеобразный подарок, подать ей пример того, как человек может хладнокровно встретить смерть. В предыдущей главе я рассказал о группе, участники которой приняли такое же решение. Слова и действия психотерапевта. Наш сеанс я начал с того, что сообщил Марку о пациенте, которого к нему направил. Практически все преподаватели психотерапии крайне скептически относятся к установлению таких двойных отношений, то есть к любым отношениям, выходящим за рамки чисто профессиональных. Мой поступок был довольно рискованным. Могло случиться так, что желание угодить мне помешало бы Марку полностью отдаться работе с тем пациентом. Могло оказаться, что в психотерапевтические отношения были бы вовлечены трое – Марк, пациент и мой призрак, витающий в кабинете и влияющий на слова и ощущения Марка. В самом деле двойные отношения обычно не работают на успех терапевтического процесса. Однако в той ситуации я решил, что потенциальная отдача компенсирует незначительный риск. Еще до того, как Марк стал моим пациентом, я присутствовал на занятиях группы, которую он вел, и нашел его компетентным специалистом. Более того, за последние годы он провел несколько стабильно эффективных курсов терапии с пациентами, которых я к нему направлял. Когда в самом конце сеанса Марк поделился своими самоуничижительными мыслями и уверенно предположил, что и я крайне низкого о нем мнения, я нашел очень убедительный контраргумент. Я напомнил Марку, что только что направил к нему пациента. Мой поступок был бесконечно красноречивее любых моих уверений. Таким образом, действия психотерапевта гораздо эффективнее, чем его слова. Обращение к «здесь и сейчас». Отметьте для себя два момента, когда я погружался в «здесь и сейчас». Марк начал сеанс, сказав, что, как обычно, по дороге ко мне он погрузился в сладкие грезы о своей пациентке по имени Руфь. Этот комментарий, безусловно, косвенно указывал на наши с ним отношения. Я запомнил его и чуть позже спросил, почему он поддается своей одержимости именно по дороге ко мне на сеанс. Потом Марк задал мне несколько вопросов о моем страхе смерти и о моих детях. И я ответил на них, но при этом поинтересовался, что Марк думает о своих вопросах и моих ответах. Терапия – это сменяющие друг друга взаимодействие и размышления об этом взаимодействии. Я еще остановлюсь на этом, когда буду развивать свои идеи по поводу «здесь и сейчас». Наконец, сеанс с Марком иллюстрирует синергию идей и отношений. На этом сеансе, как и на большинстве других, были задействованы оба фактора. Максима Теренция и самораскрытие психотерапевта. Теренций, римский комедиограф II века до нашей эры, автор афоризма, крайне полезного для работы психотерапевта над собой. «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». В конце сеанса Марк собрался с духом и задал мне вопрос, который долго держал в себе. «Как вы, психотерапевт, расцениваете всю эту историю с Руфью?» Я проявил эмпатию, сказав, что время от времени и мои пациенты пробуждали во мне сексуальное влечение. Я добавил, что это справедливо и для всех других психотерапевтов, которых я знаю. Марк задал довольно щекотливый вопрос, но, услышав его, я решил руководствоваться афоризмом Теренция, вспомнил собственное переживание по сходному поводу и поделился ими. Каким бы отвратительным, жестоким, запретным и чуждым вам ни был опыт пациента, вы всегда сможете найти в своей памяти подобные моменты, если, конечно, готовы погрузиться в собственную тьму. Начинающим психотерапевтам я посоветовал бы использовать аксиому Теренция в качестве мантры. Это не даст им забыть о том, что их пациент прежде всего человек, а кроме того, поможет обнаружить сходные переживания внутри самих себя, что, в свою очередь, будет способствовать подлинной эмпатии. Афоризм Теренция особенно полезен в работе с пациентами, страдающими страхом смерти. Если вы хотите добиться полноценной терапии с такими пациентами, вам придется открыться навстречу собственному страху смерти. Я вовсе не хочу сказать, что это легко, тем более, что ни одна учебная программа не готовит психотерапевтов к такому виду работы. В течение последующих 10 лет мы с Марком провели два кратких терапевтических курса, связанных с рецидивами страха смерти. Один был вызван смертью его близкого друга, второй – перенесенной им самим операцией по удалению доброкачественной опухоли. В обоих случаях улучшение последовало уже после нескольких сеансов. Наконец, Марк почувствовал себя в силах работать с пациентами, которые подверглись химиотерапии и начали испытывать страх смерти. До этого момента я из педагогических соображений отдельно рассказывал о роли идей и роли взаимоотношений с пациентом. Но пришла пора вновь объединить их. История Патрика. Всему свое время. Вначале основополагающая аксиома – идеи эффективны только тогда, когда существует прочный терапевтический союз. Примером может служить моя работа с Патриком, которая осложнилась из-за того, что я ошибочно пытался использовать идеи раньше, чем был установлен прочный терапевтический союз. Патрик, 52-летний пилот, посещал меня на протяжении 2 лет, хотя и нерегулярно, так как его международные полеты осложняли составление графика. Когда его на полгода перевели на работу в офис авиакомпании, мы решили воспользоваться этим временем и встречаться еженедельно. Как большинство пилотов авиалиний, Патрик тяжело переживал кризис, недавно разразившийся в этой сфере. Авиакомпания вдвое сократила его заработную плату, поставив под сомнение пенсию, ради которой он работал в течение 30 лет. Кроме того, он был вынужден проводить в полетах столько времени, что нарушение суточных ритмов и расстройство биоритмов ослабили его организм и привели к серьезным нарушениям сна. Картину усугублял несмолкающий звон в ушах, издержка профессии, с которой медицина ничего не могла поделать. Его авиакомпания не только не желала брать на себя ответственность за все эти проблемы, но и, по словам Патрика, вынуждала своих пилотов летать еще больше. С какой целью он обратился ко мне? Хотя Патрик по-прежнему любил летать, он понимал, что пошатнувшееся здоровье вынуждает его искать новое занятие. Но еще больше Патрика беспокоили отношения с его подругой Марией. Последние 3 года они были лишь сожителями, не более того. Он хотел либо наладить отношения, либо прервать их и разъехаться с ней. Терапия продвигалась медленно. Я безуспешно пытался установить с ним прочный терапевтический союз, но Патрик был капитаном авиации и привык командовать парадом. Тем более, что его военная подготовка приучила его быть крайне осторожным, если речь шла о том, чтобы признаться в своих слабостях. Более того, у него была причина соблюдать осторожность. Любой психиатрический диагноз мог привести к отстранению от полетов или даже стоить ему сертификата пилота воздушного транспорта и, следовательно, работы. Из-за всех этих сложностей Патрик держался на наших сеансах отстраненно. Я не мог достучаться до него. Я знал, что он никогда не предвкушал будущих сеансов и не вспоминал о терапии в промежутках между нашими встречами. Я, хоть и беспокоился за Патрика, не мог преодолеть пропасть, разделявшую нас. Я редко радовался при встрече с ним и на наших сеансах всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Работал не с полной отдачей и постоянно натыкался на препятствия. Однажды, на третьем месяце нашей терапии, Патрик почувствовал острую боль в животе и обратился в службу экстренной помощи. Хирург осмотрел его живот, прощупал брюшную полость и, приняв очень встревоженный вид, немедленно потребовал пройти компьютерную томографию. За 4 часа, проведенные в ожидании результатов, Патрик начал подозревать у себя рак, задумался о смерти и принял несколько решений, которые изменили всю его жизнь. В итоге оказалось, что у него была доброкачественная киста, которую успешно удалили. Однако 4 часа, проведенные в мыслях о смерти, оказали на Патрика огромное влияние. На нашем следующем сеансе он был как никогда раньше открыт переменам. Например, он рассказал о том, в какой шок привела его мысль о своей беспомощности перед лицом смерти. И это при том, что его потенциал не реализован и наполовину. Теперь он действительно знал, что его работа наносит вред здоровью, и решил сменить профессию, хотя все эти годы придавал ей огромное значение. Слава богу, ему было куда уйти. Брат предложил ему работу в одном из своих магазинов. Кроме того, Патрик решил возобновить отношения со своим отцом. Много лет назад они перестали общаться из-за глупой размолвки, и это постоянно портило его общение со всеми членами семьи. Более того, ожидание результатов анализа укрепило решимость Патрика изменить характер отношений с Марией. Либо он приложит усилия к тому, чтобы привнести в них нежность и подлинность, либо порвет с этой женщиной и начнет искать более подходящую пару. В течение следующих недель терапия перешла на новый виток. Патрик стал более открытым и потихоньку раскрывался мне. Он воплотил в жизнь некоторые решения, восстановил отношения с отцом и всей семьей и впервые за 10 лет пришел на семейный ужин в День Благодарения. Патрик перестал летать и согласился на должность менеджера в одном из франчайзинговых предприятий своего брата, хотя это и означало очередное снижение доходов. Однако он не торопился налаживать пошатнувшиеся отношения с Марией. Несколько недель спустя я заметил у Патрика ухудшение, и наши отношения вернулись в неплодотворную стадию. За 3 сеанса, что оставались до его переезда в другую часть страны на новую работу, я намеревался в ускоренном порядке вернуть Патрика в то состояние, в котором он пребывал после конфронтации со смертью. Я послал ему по электронной почте подробную запись того самого сеанса после визита к хирургу, на котором он был таким открытым и полным решимости. Я с успехом использовал эту технику раньше, помогая пациентам повторно прийти в недавнее состояние ума. Более того, уже не 10 лет я рассылаю конспекты сеансов участникам своих терапевтических групп. Однако, к моему удивлению, этот подход привел к противоположному результату. Патрик отреагировал на мой имейл очень зло. Он воспринял его как критику и усмотрел в этом карательную меру. Патрик был убежден, что я осуждаю его за то, что он так и не решил жениться на Марии или оставить ее. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что так никогда и не установил с Патриком прочного терапевтического союза. Примите к сведению, что при недостатке доверия и в особенности при наличии соперничества в отношениях психотерапевт-пациент, даже самые грамотные подходы, применяемые с самыми добрыми намерениями, могут не достичь цели. Причина в том, что пациент может почувствовать себя уязвленным вашими наблюдениями и в конечном итоге найдет способ отплатить вам той же монетой. Работа здесь и сейчас. Часто можно услышать вопрос, нужен ли психотерапевт, если у человека есть близкие друзья. Хорошие друзья – важные условия благополучной жизни. Более того, Если человек окружен друзьями или, что еще важнее, обладает способностью строить наполненные любовью отношения, вероятность, что ему потребуется психотерапия, намного меньше. В чем разница между хорошим другом и психотерапевтом? Друзья, так же, как и наши парикмахеры, массажисты, личные тренеры, могут проявлять эмпатию и оказывать поддержку. Друзья любят нас и заботятся о нас. В трудную минуту мы можем рассчитывать на их помощь. Но, тем не менее, только психотерапевт способен работать с человеком в плоскости «здесь и сейчас». Взаимодействие «здесь и сейчас», то есть комментарий к поведению человека в данную конкретную секунду, довольно редки в обычной жизни. Если они происходят, то свидетельствуют либо об очень высокой степени близости, либо о надвигающемся конфликте. Например, «мне не нравится, как ты на меня смотришь». Здесь и сейчас часто выходит на сцену в общении между родителями и детьми. «Перестань глазеть по сторонам, когда я разговариваю с тобой». В рамках психотерапевтических сеансов обращение к режиму «здесь и сейчас» подразумевает анализ общения терапевта и пациента в данный конкретный момент времени. Сюда не входит ни анализ предыстории пациента «там и тогда», ни жизнь пациента за рамками кабинета «там и сейчас». Почему подход «здесь и сейчас» имеет такое значение? Один из основных постулатов обучения психотерапии гласит: терапевтическая ситуация – это уменьшенная модель социальной жизни. Речь здесь о том, что рано или поздно в терапевтической ситуации пациент поведет себя так же, как в повседневной жизни. Если человек обычно ведет себя скромно, надменно, обольстительно, требовательно, проявляет страх, рано или поздно он применит эти поведенческие модели и во время сеанса. Вот первый шаг к тому, чтобы помочь пациенту осознать свою ответственность за жизненные трудности. Постепенно он сможет воспринять очевидный вывод: если мы сами ответственны за то, что происходит в нашей жизни, то мы, и только мы одни, в силах изменить это. Более того, информация, которую психотерапевт собирает в режиме «здесь и сейчас», необыкновенно точная. Хотя пациенты часто и много рассказывают о своих отношениях с другими людьми, возлюбленными, друзьями, начальниками, учителями, родителями, психотерапевт воспринимает их исключительно через призму личности пациента. Подобные рассказы о событиях за пределами кабинета являются косвенными данными и могут значительно искажать реальность. Полагаться на них следует с большой оглядкой. Часто бывало, что пациент описывал мне другого человека, например, супруга или супругу. А затем, увидев его или ее на сеансе семейной терапии, я лишь в удивлении качал головой. Неужели вот этот привлекательный, энергичный человек – тот вялый, раздражающий, невнимательный тип, о котором я слышал все эти месяцы? Психотерапевт может лучше узнать пациента, наблюдая за установившимися терапевтическими отношениями. Вне всякого сомнения, это самый надежный источник информации. У вас складывается собственный опыт взаимодействия с пациентом. Вы видите, как он обращается с вами. Скорее всего, он также ведет себя и с остальными. Верное терапевтическое использование подхода «здесь и сейчас» превращает ваш кабинет в безопасную лабораторию, в арену, на которой пациент может пойти на любой риск, раскрыть самые темные и самые яркие стороны своего «я», воспринять ваши комментарии и, что особенно важно, поэкспериментировать со своей личностью. Чем больше вы сосредоточены на «здесь и сейчас», а я тщательно слежу за тем, чтобы это происходило на каждом сеансе, тем крепче ваша связь с пациентом, тем проще установить близкие и доверительные отношения с ним. Пациенты признаются в чувствах, которые раньше отрицали или подавляли. Психотерапевт понимает и принимает эти чувства, часто весьма щекотливые. Воодушевленный такой реакцией, пациент ощущает себя понятым и защищенным и идет на еще больший риск. Близость, связанность, рождающаяся из «здесь и сейчас», поддерживает вовлеченность пациента в терапевтический процесс, подготавливает почву для близости, становится той внутренней точкой отсчета, на которую пациент сможет ориентироваться, заново выстраивая свои социальные отношения. Разумеется, хорошие отношения с психотерапевтом не самоцель терапии. Психотерапевт и его пациент вряд ли будут по-настоящему дружить в обычной жизни. Однако для пациента успешное отношение с психотерапевтом – генеральная репетиция внешних социальных связей. Я согласен с Фридой Фромм-Райхман, которая считает, что психотерапевт должен стремиться сделать каждый сеанс незабываемым. Ключ к созданию незабываемой атмосферы – использование возможностей метода здесь и сейчас. В этой книге я уже довольно подробно описывал его, и сейчас остановлюсь лишь на нескольких важных моментах. Хотя не все они имеют прямое отношение к страху смерти, они позволяют психотерапевтам успешнее устанавливать связь со всеми без исключения пациентами, в том числе и страдающими страхом смерти. Развиваем восприимчивость к режиму «здесь и сейчас». Обращение к данному методу на сеансе с Марком не было проблемой. Сначала я просто привлек его внимание к комментарию по поводу мыслей о Руфи, которые одолевали его по пути ко мне. Затем я остановился на изменении его поведения, имея в виду то, что он задал мне несколько вопросов личного характера. Но часто терапевту приходится искать более тонкие подходы. За годы практики я выработал определенные поведенческие нормы в разных терапевтических ситуациях и чутко реагирую на отклонения от них. Задумайтесь о таком, казалось бы, незначащем и обыденном действии, как парковка автомобиля. Последние 15 лет мой кабинет располагается в коттедже недалеко от моего дома. С улицы к нему ведет узкая подъездная дорожка. Хотя между моим домом и зданием, где находится кабинет, достаточно места для парковки. Я неоднократно замечал, что пациенты предпочитают оставлять машину дальше по улице. Мне показалось, что полезно будет узнать о причинах такого выбора. Один пациент ответил, что не хочет, чтобы его машину видели рядом с моим домом. Он боится, что кто-нибудь, возможно, один из моих гостей, узнает машину и поймет, что ее владелец посещает психиатра. Другая пациентка утверждала, что не хочет вторгаться в мое личное пространство. Третий был крайне смущен, когда я заметил его дорогой Мазерати. Каждая из этих причин имела значение для терапевтических отношений. Переход от внешнего к внутреннему. Опытные психотерапевты чутко реагируют на любую проблему, всплывающую в ходе сеанса, и переводят ее в плоскость «здесь и сейчас». Переключая внимание пациента с его внешней жизни или далекого прошлого на «здесь и сейчас», терапевт повышает уровень вовлеченности и, следовательно, эффективности работы. Эту направляющую стратегию я использовал на сеансе с Эллен, 40-летней пациенткой, страдающей приступами страха смерти. История Эллен – женщина, которая никогда не жаловалась. В начале сеанса Эллен рассказала, что чуть было не позвонила мне, чтобы отменить нашу встречу, потому что плохо себя почувствовала. «А сейчас вы тоже плохо себя чувствуете?» — спросил я. Она пожала плечами. «Мне лучше». «Расскажите мне», — попросил я, — «что происходит у вас дома, когда вы болеете?» «Ну, мой муж не проявляет особенной заботы. Обычно он и не замечает этого». «А что вы делаете, чтобы дать ему понять, что вы больны?» «Я никогда не любила жаловаться. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы он сделал что-нибудь для меня, когда я болею». «Итак, вам нужна забота, но вы не хотите специально попросить об этом или хотя бы дать понять, что нуждаетесь в ней». Женщина кивнула. С этого момента стали возможны разные направления работы. Например, я мог начать искать причины того, что ее муж не заботится о ней, или попросить ее рассказать о предыдущих опытах болезни. Но я предпочел войти в режим «здесь и сейчас». «Итак, Эллен, скажите, а что происходит сейчас, в этом кабинете? Ведь вы и мне не часто жалуетесь, хотя я здесь именно для того, чтобы помогать вам. Я же сказала вам, что чуть не отменила сеанс, потому что плохо себя чувствовала». «Но когда я спросил, как вы чувствуете себя сейчас, вы просто отмахнулись, так ничего и не сказав. Но если бы вы начали жаловаться по-настоящему и рассказали бы мне, чего вы на самом деле от меня хотите, как бы это выглядело?» «Это выглядело бы как мольба», — тут же ответила она. «Мольба? И это при том, что вы платите мне за помощь? Расскажите подробнее, что вы чувствуете, когда говорите о мольбе? У меня четверо братьев и сестер, и у нас дома было правило – никогда не жаловаться. Я до сих пор слышу голос своего отчима. «Пора тебе уже вырасти! Ты же не можешь всю жизнь хныкать!» Даже передать не могу, насколько часто я слышала это от него. А мама только подливала масло в огонь. Она очень радовалась, что ей удалось второй раз выйти замуж, и не хотела, чтобы мы расстраивали отчима. Мы были их балластом, а он был очень жестоким и неприятным. Меньше всего мне хотелось привлекать его внимание. Итак, вы обратились ко мне за помощью, но все-таки не можете озвучить свои жалобы. Этот разговор напомнил мне ситуацию, которая произошла несколько месяцев назад. Помните, у вас была повреждена шея, и вы пришли ко мне в специальном воротнике. Но вы ни словом не обмолвились, откуда у вас эта травма. Я помню, что пришел в замешательство. Я не знал, больно вам или нет. Ведь вы никогда не жаловались. Но скажите, Эллен, если бы вы все-таки решили мне пожаловаться, какой реакции вы бы ожидали? Эллен поправила свою юбку в цветочек. Она всегда была безукоризненно одета и тщательно ухаживала за собой. Закрыла глаза и, глубоко вздохнув, начала говорить. «Две или три недели назад мне приснился сон, о котором я вам не рассказывала. Мне снилось, что я у вас в ванной, и у меня ужасные месячные. Я никак не могла остановить поток крови, не могла даже вытереться. Кровь была даже на носках и затекала в кроссовки. Вы были в кабинете за стенкой, но не поинтересовались, что со мной происходит. Затем я услышал какие-то голоса. Может быть, это был следующий пациент, или ваши друзья, или жена?» В этом сне отразились опасения Эллен. Что будет, если во время наших сеансов всплывут на поверхность грязные секреты, которых она очень стыдилась? Но в ее глазах я оставался равнодушным. Во сне я не спросил ее, что произошло. Я был слишком занят беседой с другим пациентом или с товарищем, и не хотел и не мог прийти ей на помощь. После того, как Эллен смогла рассказать мне о своем сне, наша терапия вошла в новую, более продуктивную стадию. Мы начали анализировать страх и недоверие, которые она испытывает к мужчинам, и ее боязнь пойти навстречу в наших с ней отношениях. Эта история иллюстрирует важный принцип – переход в плоскость здесь и сейчас. Это происходит так. Пациент рассказывает ситуацию из жизни. Мы ищем эквивалент испытанных тогда чувств в здесь и сейчас и включаем ситуацию в контекст психотерапевтического общения. Когда Эллен рассказала о своей болезни и о том, что ее супруг не проявляет должной заботы, я тут же спроецировал это на наш сеанс. Постоянно возвращаемся в здесь и сейчас. Я взял за правило хотя бы один раз за сеанс акцентировать внимание на здесь и сейчас. Иногда я просто говорю: «Наш сеанс подходит к концу, и теперь мне хотелось бы поговорить о том, что мы сегодня с вами делаем. Какая сложилась атмосфера в этом кабинете?» Или «Насколько велика сегодня дистанция между нами?» Иногда это не дает никаких результатов. Но в любом случае я приглашаю пациента подумать об этом, и постоянный анализ нашего общения становится нормой. Но часто мой вопрос приводит к чему-нибудь, особенно если я добавляю какой-нибудь комментарий, например: «Я заметил, что сегодня мы работаем над теми же вопросами, что и в прошлый раз. Вам тоже так показалось?» Или «Я заметил, что за последние две недели вы ни разу не упомянули о страхе смерти. Как вы думаете, почему? Возможно ли, что вы больше не хотите грузить меня этим?» Или «У меня такое ощущение, что в начале сеанса мы общались очень доверительно, но в последние 20 минут отдалились друг от друга. Вы со мной согласны? Вы тоже это заметили?» Современные учебные программы для психотерапевтов делают такой акцент на кратковременную и структурную терапию, что многие начинающие психотерапевты считают мой интерес к взаимоотношениям здесь и сейчас неоправданным или слишком изощренным, или, наконец, просто странным. «Зачем все время обращаться к самим себе?» – часто спрашивают они. «Для чего проецировать все на псевдоотношения с психотерапевтом? В конце концов, в нашу задачу не входит подготовка пациента к жизни в рамках терапии. Вокруг него суровая реальность, в которой его поджидают и соперничество, и ссоры, и грубость. А ответ очевиден. Как показывает случай Патрика, позитивный психотерапевтический союз – необходимое условие эффективности любого вида терапии. Это не цель, но средство. Серьезное внутреннее изменение может произойти только с тем пациентом, который способен построить подлинное, доверительное отношение с психотерапевтом, может полностью раскрыться и получить понимание и поддержку. Такие пациенты начинают узнавать себя с новых сторон, которые раньше были затемнены или воспринимались искаженно. Человек начинает ценить самого себя и доверять собственному восприятию, а не переоценивать восприятие себя другими людьми. Одобрительное отношение психотерапевта пациент трансформирует в самоуважение. Более того, у него появляется новый внутренний стандарт подлинных взаимоотношений. Человек, которому хотя бы однажды удалось установить хорошие отношения с другим, обретает уверенность в себе и готовность строить столь же успешные отношения и впредь. Учимся использовать собственные ощущения здесь и сейчас. Самый могущественный инструмент психотерапевта – его собственная реакция на пациента. Если вы испуганы, сердиты, сбиты с толку, очарованы, соблазнены или испытываете любые другие чувства к пациенту, вы должны очень серьезно об этом задуматься. Это важная информация, и вы должны использовать ее во благо терапии. Но сначала, говорю я своим студентам, вы должны отыскать источник подобных чувств. В какой степени на их зарождение влияют ваши собственные проблемы и неврозы? Иными словами, хороший ли вы наблюдатель? О ком рассказывают эти чувства? О пациенте или о вас самих? Здесь мы вступаем в область понятий переноса и контрпереноса. Когда пациент проявляет неадекватные и нерациональные реакции на слова и действия терапевта, мы называем это переносом. Вот простой пример искажения восприятия, связанного с переносом. Пациент без видимых причин относится с большим недоверием к психотерапевту, которому полностью доверяют другие пациенты. Более того, пациент демонстрирует паттерн недоверия ко всем лицам мужского пола, обладающим определенной властью или компетентностью. Термин «перенос», разумеется, указывает на мысль Фрейда о том, что чувства, которые мы испытали к значимым в нашей жизни взрослым, могут впоследствии переноситься на других людей. Может случиться, что психотерапевт искаженно воспринимает своего пациента, то есть не так, как восприняли бы его другие люди, в том числе и другие психотерапевты. Это явление получило название контрпереноса. Необходимо четко отличать перенос от контрпереноса. Имеет ли пациент склонность к искаженному восприятию отношений с психотерапевтом? Или взгляд психотерапевта замутнен злостью, растерянностью, защитными механизмами? Может быть, у него просто неудачный день? Терапевты должны очень хорошо изучить самих себя, доверять своим наблюдениям и относиться ко всем клиентам с неизменным профессионализмом и теплотой. Именно поэтому учебные программы для психотерапевтов в идеале должны строиться вокруг личной терапии. Я думаю, что будущим психотерапевтам просто необходимо самим проходить курсы личной терапии, в том числе групповой, и более того, снова обращаться к терапии, когда они уже достигнут определенных успехов в работе. Если вы будете уверены в своем профессионализме, в объективности своих наблюдений, вы сможете больше доверять своим чувствам к пациентам и свободнее использовать их в работе.